Глава 29. Было почти полтретьего, когда миссис Крук прямо-таки втолкнула шефа полиции в гостиную мисс Возе. Мисс Силвер поднялась ему навстречу, испытывая большое удовольствие. Взглянув на высокого, представительного мужчину, она вспомнила хлипкого, нерешительного мальчугана, который отвергал все призывы к дисциплине и лишь под ее руководством, специфической смесью такта и твердости встал на путь здорового образа жизни и потянулся к знаниям. Она не позволяла себе заводить любимчиков. И даже самой себе она не признавалась, что конфликт между ней и юным Рэндаллом, благополучно завершившийся, был результатом прежде всего ее усилий. «Мой дорогой Рэнди, как любезно с твоей стороны!» Он, улыбаясь, взглянул на нее, но улыбка была мимолетной. Ритуал встречи продолжался. «Как здоровье твоей матушки? Я на прошлой неделе получила от нее письмо. Она очень ответственная корреспондентка. Думаю, в этом кресле тебе будет удобно». На мгновение улыбка возникла снова. «Раз вы получаете письма от моей матери, значит, знаете все наши новости. Маргарет в порядке, Изабель тоже в порядке. Последний длинноногий отпрыск Маргарет растет, как на дрожжах. Ну, а теперь отложим семейные дела. Я хотел с вами поговорить. Возможно, я не должен спрашивать, но спрошу. Вы связались с Генриеттой Крей? А почему тебе это интересно? Ну, потому что я очень хочу знать. Она мне звонила и спрашивала вас. Я надеюсь, вы с ней поговорили?» Спицы опять забегали. «Да, поговорила». «Вы с ней встречались?» «Да, Рэнди». «И какой же вы сделали вывод?» Она подняла глаза и посмотрела на него в упор. «А какой ты сам сделал вывод?» Он поднялся с кресла, встал в полоборота к ней, глядя на огонь. «Она не способна». И голос, и фраза повисли в воздухе. «Совершенно с тобой согласна. Но вот против нее веские аргументы, и она это понимает». Он сказал: «Проклятый!» И опять замолчал. Мисс Силвер не стала поощрять его закончить фразу. Она продолжала вязать. «Кое-что я хочу сказать тебе в личном порядке». Он пнул ногой полено. «Я ничего не принимаю в личном порядке. Я полицейский». Она покашляла. «Ты глава полиции. Как я понимаю, ты не обязан делиться с подчиненными всем, что знаешь». На это он сдержанно улыбнулся. «Иезуитские штучки!» И прежде чем она призвала его к порядку тем взглядом, которым пользовалась в классе, он заговорил растерянно, потеряв контроль над собой. «Я, пожалуй, поясню. Вы всегда все узнавали независимо от того, скажешь вам или нет, так что незачем было и притворяться добродетельным. Ретта не способна причинить зло другому, но она также не способна защитить себя за счет человека, которого любит. Ты боишься, что виновен мистер Карр Робертсон, и она будет его выгораживать с риском навлечь подозрения на себя?» Мисс Силвер сформулировала свою мысль очень прямо, ответив на соображение, которое Рэндалл не рискнул высказать, тем самым на деле подтвердив его мнение о том, что она все знает. Он снова пнул ногой поленья, выбив сноп искр, и сказал: «Да». Мисс Силвер застучала спицами. «Ну, я думаю, что могу тебя успокоить. В общем-то, я и так собиралась тебе сказать. У меня не было возможности поговорить с мистером Карром, но ты можешь положиться на мои слова. Мисс Крей имеет очень серьезное основание считать его невиновным». «Какое основание?» «Убедительное. Можно сказать, единственное, которое снимает все подозрения. Он считает, что это сделала она». Рэндалл Марч резко повернулся к ней. «Что?» Мисс Силвер отметила про себя, что учительство – весьма ненадежная профессия. Сколько раз она поправляла его в классе при таком выкрике, предлагая заменять его вежливым «что вы сказали?». Но без комментариев она продолжила. «Сначала мистер Карр был полностью уверен в том, что это сделала мисс Крей. Он вошел к ней со словами: „Зачем ты это сделала?“ Даже услышав все, что она могла ему сказать, он, по мнению мисс Крей, продолжает колебаться. И очень больно, но это освобождает от мысли, что он связан с этим преступлением. Вцепившись обеими руками в каминную полку и глядя в огонь, Рэндалл сказал: «Значит, это Кар принес плащ из Меллинхауса. Но ты же не ждешь от меня подтверждения?» «Да, этого и не требуется, ответ очевиден. Он пробыл с Элизабет Мур до 9:50. По пути домой зашел в Меллинхаус и забрал свой плащ. Значит, либо он убил Джеймса Лессетера, либо нашел уже его убитым». «Я не думаю, что убил он. И мисс Крей в этом уверена. Ей было нелегко разрушить его убеждение, что это сделала она». Марч продолжал смотреть в огонь. «А как вы сами чувствуете? Мог он это сделать?» «Мисс Крей на этот счет не сомневается», — он произнес. «Ну что ж». Потом выпрямился, подошел к дипломату, достал из него пачку бумаг и подал ей. «Почитайте показания, посмотрите, что из этого можно извлечь. Я благодарю тебя, Рэнди». Он же вернулся в свое кресло и смотрел, как она читает. Мелкие черты лица ничего не выражали. Мисс Силвер не делала никаких замечаний, читала, не отрывая глаз от текста. Когда она закончила, Марч сказал: «Есть более поздние открытия. Послушайте, стало известно, что сын Мэтью был здесь в вечер убийства. Он трудный парнишка, который уже имел дело с полицией. Он приехал поездом в 6:30 и в Лэнтоне взял велосипед, что объясняет, почему миссис Мэтью рано вернулась домой. У нас нет прямых доказательств, что он был в Меллинге, но нет и сомнений. Миссис Мэтью все отрицает, говорит, что не видела его полгода, но это, безусловно, ложь. И еще. Из кабинета пропали 4 статуэтки 16 века, изображающие времена года. Они стояли на камине. Генриетта говорит, что когда она уходила, статуэтки были на месте. Она также говорит, что они из чистого золота». «О, мой дорогой Рэнди!» – он кивнул. «Думаете, она ошибается? Или это правда?» «Это чрезвычайно интересно. А ты что решил?» Рэндалл нахмурился. «Не знаю. Дрейк, который до сих пор выстраивал дело против Генриетты и Кара, выдвинул идею, что Сирил отправился воровать ценный антиквариат, был пойман и ответил кочергой. Не могу сказать, что это согласуется с фактами. Фигурки стояли на камине, Лессетер сидел за столом, когда его ударили. Он сидел спиной к камину. Удар был нанесен со спины. Это не согласуется с тем, что Сирил был пойман на краже. Но есть и другая возможность. Вот план комнаты. Посмотрите. Дверь, под которой подслушивала миссис Мэтью, находится на одной линии с камином. Когда Лессетер сидит за столом, камин у него за спиной. Сирил мог тихо открыть дверь. Возможно, ему даже не пришлось ее открывать. Мать оставила ее открытой. Он мог, радучись, пройти до кочерги, невидимый и неслышимый, и ударить Лессетера по голове. «Потрясающе!» Рэндалл еще сильнее нахмурился. «Так могло быть! Беда в том, что я не могу утверждать, что так было!» И Силвер покашляла. «Действительно трудно понять, зачем молодой человек отклонился от первоначальных намерений и совершил убийство. Ему было достаточно дождаться, когда Лессетер уйдет, и он забрал бы статуэтки без кровопролития. Вы попали в самую точку, мисс Силвер. Впрочем, как всегда. Я могу придумать десятки причин для кражи и ни одной для убийства. Как бы ни желал я продраться сквозь дебри, я не могу убедить себя в том, что Сирил это сделал. Может, он пришел, чтобы украсть, а может, и не приходил. Может, он нашел Лессетера мертвым, а может, и не находил. Может, после этого его осенила блестящая идея положить золото в карман, а может, этого и не было». Спицы ритмично двигались. «Чего я не могу понять, Рэнди, так это то, как такую ценную вещь держат на полке камина в практически пустующем доме. Миссис Лессетер умерла 2 года назад. Мистера Лессетера не было 20 лет. Да, это непросто. Но такой уж человек была миссис Лессетер». Он передал ей то, что Генриетта говорила о страховке. «Я спрашивал миссис Мэтью, и она сказала, что после смерти миссис Лессетер она убрала фигурки в шкаф, в кладовке, и достала их перед приездом мистера Лессетера, потому что они часть кабинета, и ему бы их не хватало». «Понятно», — мисс Силвер продолжала вязать. «Рэнди, а что делал Лессетер, когда его убили? Он что-нибудь писал?» Марч с любопытством поглядел на нее. «У нас нет уверенности. Понятно, что он разбирал стол. Камин был набит горелой бумагой. Написано, на столе лежал только один документ, то завещание, по которому он составляет Генриетте. Лист измятый, с одного края порван. Все ручки и карандаши торчали в карандашнице. Ящики стола заперты. Так что же он делал за столом? Не знаю. Она очень серьезно смотрела на него. Я думаю, это очень важно выяснить. Вы думаете? Я думаю, можно предположить, что какая-то бумага пропала. Если так, значит, она жизненно важна. И ее унес убийца. Она не исчезла сама по себе. Как известно, человек не сидит за письменным столом без дела. Он или пишет, или читает, или перебирает бумаги. Перед ним единственный документ – короткое завещание. Но и миссис Мэйхью, и мисс Крей ссылаются также на другой документ. Мисс Крей говорила мне о нем. Что за документ? В отчете миссис Мэйхью упоминается опись вещей, о которой она услышала из разговора Лесетера с мисс Крей. Как она утверждает, он сказал, что наткнулся на ее письма, когда просматривал бумаги в поисках завещания, оставленного матерью. Из этого не следует, что оно должно быть на столе. Не следует и слов миссис Мэйхью. Но в разговоре со мной мисс Крей на него ссылалась. Я спросила, знает ли она, что в нем было, и она сказала, что, по ее мнению, там содержится информация об определенных распоряжениях, сделанных миссис Лесетер. Она сказала, что эти бумаги лежали на столе? Мисс Силвер сосредоточенно подумала, прежде чем ответить. Возможно, у меня сложилось такое впечатление. Это может быть важный документ. Очень важный. Не могли бы вы позвонить ей и спросить, лежал ли он на виду? Да, я могу спросить. Телефон столовой. Генриетта ответила своим низким голосом. По голосу нельзя было догадаться, как она напряглась, поднимая трубку. Она с облегчением услышала, что звонит мисс Силвер. «О, надеюсь, я вам не помешала. Описывая ваш разговор прошлой ночью, вы упомянули некий документ. Вы действительно видели эту бумагу?» Перед Генриеттой возникла сцена. Джеймс злобно улыбается и говорит о ее письмах. «Любовь, мечта моей юности, бумага, которую мне оставила мать». Кое-кто, думаю, был бы рад, если бы этого документа не было, если бы он обратился в пепел, как и твои письма. И голос Кэтрин по телефону. Он нашел эту чертову бумагу. Ее уверенность сразу исчезла. В ней боролись два чувства. Лояльность Кэтрин и желание защитить Кара. Для Генриетты было типично, что она не подумала о себе. Она пыталась успокоиться и решала, что можно сказать. Мисс Силвер повторила вопрос. «Вы видели эту бумагу?» «Да». «Вы можете ее описать?» На это можно было отвечать без опаски. Несколько листов. Они были сложены так, чтобы поместиться в конверт. Конверт лежал рядом. Листы были согнуты пополам. Я узнала почерк. Мисс Силвер поблагодарила и повесила трубку. Повернувшись к Рэндаллу, она спросила, «Ты слышал?» «Да».